Глава 17. Тэп не знал, как приступить к рассказу о событиях в Стоун-коттедже, чтобы не возбудить подозрений Карвера. Он решил рассказать ему прежде всего о том, что видел молодую артистку, а затем как бы, между прочим, поведать о таинственном посетителе. «Конечно, это не вор», — тотчас же заявил Карвер. «Вор не станет рядиться и пугать напрасно людей, которых собирается ограбить. Вероятно, мисс Эртферн уже заявила об этом местной полиции». Тэп пробормотал что-то невнятное. Он был уверен, что мисс Эртферн этого не сделала. «Возможно, это лишь совпадение», — задумчиво промолвил Карвер. «И человек в черном не имеет никакого отношения к убийству Трэнсмера. Все же он меня занимает. Как вы думаете, разрешит ли мне мисс Эртферн приехать к ней вместе с вами?» Тэп не знал, что ответить. Но, опасаясь, чтобы колебание его не было неправильно истолковано сыщиком, скрипя сердце, сказал: «Я уверен, что мисс Эртферн будет в восторге, если вы приедете». «Прекрасно. Если только дела позволят мне, я непременно приеду», — пообещал Карвер. Тэп вздохнул. Он много бы дал, чтобы дела не позволили сыщику поехать в Стоун-коттедж. В тот же вечер он послал молодой женщине записку, извещавшую ее о намерении Карвера. Мисс Эртферн ответила, что она будет рада видеть сыщика у себя. В некотором размышлении Тэп решил, что приезд Карвера может быть очень полезен мисс Эртферн. Защита сыщика могла ей понадобиться в будущем. Поэтому он искренне обрадовался, увидев сыщика на платформе вокзала за минуту до отхода поезда. Когда приятели приехали в Хертфорд, было уже темно. Выйдя на большую дорогу, на которой был расположен Стоун-коттедж, они стали с большой осторожностью продвигаться вперед в тени ограды и добрались до виллы незамеченными. Мисс Эртферн встретила их на крыльце. «Я велела закрыть все ставни», — прошептала она. «Господина Карвера посылает сама судьба. Моя экономка уехала домой к больной матери. Надеюсь, что вы ничего не будете иметь против роли дуэньи, господин Карвер», — полушутя спросила молодая женщина. «Где живет мать вашей экономки?» — быстро спросил сыщик. «В Фельбору», — удивленно ответила молодая женщина. «Бедная Маргарет едва поспела на последний поезд». «А каким образом Маргарет узнала о болезни матери?» — снова спросил сыщик. «Она получила телеграмму?» «Да». «Сегодня днем?» «Да, но почему вы это спрашиваете?» «Она получила телеграмму как раз вовремя, чтобы поспеть на поезд в город, а затем на поезд в Фельбору. Не правда ли? Это совпадение и заинтересовало меня», — заявил сыщик. «Вы не видели черного джентльмена прошлой ночью?» «Я приехала сюда только сегодня утром», — озадаченно ответила девушка. «Вы думаете, что кто-то нарочно вызвал Маргарет? Что это была хитрость со стороны?» «Не знаю», — перебил ее сыщик. «В моей профессии приходится всегда предполагать худшее, и почти всегда я бываю прав». «Когда вы обычно ложитесь спать?» — спросил он. «Здесь, в деревне, всегда в 10 часов». «В таком случае я очень прошу вас подняться в 10 часов в свою комнату, зажечь огонь и через некоторое время потушить его. Если хотите, спуститесь после этого вниз, но предупреждаю вас, что мы будем сидеть в темноте. Если вы пожелаете разговаривать, то можете делать это не иначе, как шепотом». Сыщик улыбнулся, что с ним случалось весьма редко. «Мне очень хочется встретиться сегодня лицом к лицу с этим таинственным джентльменом в черном». Мисс Эртферн подала закуски. После ужина гости помогли ей убрать со стола посуду. Тэп закурил трубку. Сыщик не пожелал курить. Разговор не клеился. Все трое были поглощены своими мыслями. Вдруг послышался тихий голос мисс Эртферн. Она говорила почти шепотом. «Мне хочется сделать вам как бы частичное признание, господин Карвер», — сказала девушка. «Я бы никогда не решилась на него, если бы это были не вы». «Частичные признания ни к чему не ведут, мисс Эртферн», — спокойно возразил сыщик. «Если бы я был на вашем месте, я не делал бы этого признания, тем более, что мне точно известно все, в чем вы готовы признаться». Молодая женщина едва заметно вздрогнула и окинула сыщика удивленным взглядом. Зрачки ее расширились, брови вопросительно поднялись. «Вы знаете?» — стараясь сохранить спокойствие, спросила она. Карвер утвердительно кивнул головой. «Вы расскажете мне, что приезжали каждую ночь к старику Трансмеру и оставляли у него ларец с драгоценностями. Но это не было главной целью вашего посещения. Вы приезжали к нему», — медленно и с расстановкой произнес сыщик, «в качестве его секретарши и привозили с собой пишущую машинку «Корона» номер 29754. На этой машинке недостает одной целлулоидной клавиши, и буква «В» слегка выдается из строки». Он на миг остановился, как бы стараясь проверить силу произведенного на нее впечатления, и затем продолжил. «Возможно, вы не имели намерения рассказать мне, что были с Лингом в Майфилде в ту ночь, когда мы почти настигли вас. Нет, я вижу, что вы не собирались мне этого рассказывать. В таком случае ограничим ваш рассказ лишь тем, что было только что сказано». Тэп от изумления не мог произнести ни слова. Он отказывался верить, что мисс Эртферн, одна из известнейших актрис, была секретаршей Трансмера. Однако достаточно было взглянуть на нее, чтобы убедиться в правдивости слов сыщика. «Каким же образом вы это узнали?» – прошептала она едва слышно. Карвер улыбнулся. «У нас в полиции больше умных и проницательных людей, чем вы думаете», — ответил он. «Однако», — начала мисс Эртферн и в нерешительности остановилась, «вам известно еще другое, например, почему мы приехали в Майфилд в ту ночь? Вы приехали, чтобы показать Илингу секретный ящик в камине, в котором старик хранил свои бумаги», — спокойно ответил сыщик. «Вы ожидали, что в этом ящике окажутся документы, относящиеся к вам, но не нашли их. Только вот что неясно, был ли Илинг также разочарован или нет». Мисс Эртферн покачала головой. «Так», — заметил Карвер, «разумеется, документы были в лакированной коробке. В ней двойное дно. Мои догадки правильны». Мисс Эртферн снова покачала головой. «Нет», — ответила она. «Илинг думал, что они там. Документ, который он искал, оказался в секретном ящике». «У вас есть ключ от Майфилда», — произнес Карвер после некоторого раздумья. «Мне думается, что лучше было бы, если бы вы передали его мне, иначе у вас могут быть крупные неприятности». Не возразив ни слова, мисс Эртферн вышла из комнаты и, вскоре вернувшись, передала сыщику небольшой ключ. Карвер посмотрел на него, положил в карман и заметил с усмешкой. «Если бы я был писателем, отчего Бог меня миловал, то я назвал бы убийство Трансмера тайной трех ключей. Одна из них только что разрешилась. Впрочем, она и не была очень загадочной, остаются еще две. Из них третья — самая трудная». «Вы говорите о тайне ключа, найденного посреди стола в подвальной комнате?» — быстро спросил Тэп. «Да», — коротко ответил сыщик. Мисс Эртферн не задавала Карверу больше никаких вопросов. Молодой журналист глядел на своего друга с нескрываемым восхищением. Карвер усмехнулся и взглянул на часы. «Уже 10», — прошептал он, обращаясь к мисс Эртферн, которая тотчас же встала и направилась к двери. «Нужно потушить здесь свет до вашего ухода. И вообще помните, что джентльмен в черном, вероятно, следит за каждым вашим шагом. Думаю, что лучше было бы также открыть портьеры». Молодая женщина невольно вздрогнула. Тэп потушил свет. Карвер отодвинул тяжелые плюшевые портьеры. Ночь была ясная и звездная. Весь сад был отчетливо виден с террасы. Карвер уселся у окна. «Если вы хотите курить, Тэп, то спрячьтесь за портьеру, чтобы из сада не было видно огня», — прошептал он. Через 10 минут мисс Эртферн вернулась на террасу. «Можно мне посидеть с вами?» — тихим шепотом спросила она. «Я уже потушила огонь в моей спальне». Целый час они просидели на террасе, разговаривая шепотом. У Теба, наконец, начали слипаться глаза. «Тише», — произнес вдруг Карвер еле слышно. Теб вгляделся в темноту и явственно увидел около калитки в саду очертания фигуры в широкополой шляпе. Фигура начала приближаться к дому. Когда она была уже на полпути, перед ней появилась другая фигура, выросшая, казалось, прямо из-под земли. Человек в широкополой шляпе не сразу ее заметил. Через минуту они уже лежали на земле. Между ними, по-видимому, завязалась борьба. На террасе все были так изумлены, что не могли пошевельнуться. Карвер опомнился первым и бросился бежать по дорожке, Тэп тотчас же последовал за ним. Когда они добежали до калитки, обе фигуры исчезли. Карвер распахнул калитку, бросился вперед и споткнулся о неподвижную, распростертую на земле человеческую фигуру. Он быстро вынул из кармана электрический фонарь и направил свет на лежавшего. Перед ними был бесчувственный китаец Линг.